Матерь Агни-йоги. Дом духа возводится еще при жизни в теле, с тем, чтобы в него перейти, когда тело закончит свое существование. Если его нет, если дом духа отсутствует, то куда же тогда устремиться и где найти пристанище после освобождения от тела? Но тот, кто озаботился об этом заранее, спокойно устремляется туда, куда привык он летать при жизни в теле. Притяжение совершается автоматически по прорытому в пространстве каналу, где мысль, там и дом. Дом духа строится мыслью. Это не беспочвенное мечтание, но оформление своего надземного пребывания. Вместо того, чтобы ютиться по подвалам астрального мира, лучше твердыню свою возводить поближе к твердыне и в сферах ее.